Я могу потребовать от нее ответа в письменном виде. Слушай, Нику, эта девица вроде принцессы на горошине, да сверх того еще и злющая. Ты и сам в этом убедишься. Если она начнет ссылаться на закон и спрашивать, на каком таком основании ты ворвался в ее дом, ты вот что ей ответь. Вы были официально приглашены в милицию и не соблаговолили явиться. Вот нам ничего и не оставалось, как прийти к вам домой. Повар усмехнулся. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Слушай, повар, а ты, оказывается, в полном порядке в смысле культурного уровня. А как же иначе, ежели ты мой главный учитель и воспитатель? Я возьму с собой Рыжкану, решает повар, убирая со своего стола бумаги. Я отдаю ему металлическую коробку. Если ты не найдешь ее дома, дождись, напутствую я друга. Думаю, что к 10 она уже наверняка вернется. Не забудь поставить об этом в известность шефа, можешь не беспокоиться. От Петронеллы Ставру мне нужно лишь одно, да или нет. Если она согласится дать ответ в письменном виде, тем лучше. Звони мне либо сюда, либо домой. Повар берет обернутую в бумагу коробку и уходит. Я остаюсь один в кабинете. На улице к вечеру машин стало меньше. В окно слышно, как шуршат шины по асфальту. Я вспоминаю о Лили, и на меня накатывает негодование. Она-то теперь со своим музыковедом наслаждается музыкой, а я, чтобы унять возмущение, я снова принимаюсь за занятки повары по поводу валютчиков. Его почерк, кого хочешь, выведет из себя. В итоге я решаю, что гораздо продуктивнее было бы мне самому поговорить с майором Стиллианом из отдела борьбы со спекуляцией и услышать от него, что там у них известно насчет Тудора Лапаскару, валютчика и наследника, как выяснилось, сразу двух имуществ. Ну, сказано, сделано. Я звоню майору по телефону, он оказывается на месте. Иногда и мне улыбается удача. «Заходите», — соглашается он. «У меня как раз выдалось несколько свободных минут, поболтаем». В его кабинете так накурено, что хоть топор вешай. «Я знаю, что вас интересует Тудора Лапаскару по кличке Виски». Берет он быка за рога. Он и по вашим делам проходит. Майор не удерживается, называет вещи своими непечатными именами. Ничего, дождется, паразит, возьму я его за жабры. Майор Стиллиан мал ростом, но крепко сложен. Всему управлению известно, что он каждый день не меньше часа проводит в бассейне. Присаживаемся к столу, и я пересказываю ему, каким образом семья Паскару оказалась в поле нашей деятельности. Майор в курсе истории с наследством старика Лукача, знает кое-что и о смерти Кристиана. Мне приходилось иметь дело с различными подонками и сволочами, но такого, как этот, поискать надо. Делится со мной майор. Умен, хитер, изобретателен, замешан бог знает в каких делишках, а схватить его за руку пока не могу. Всякий раз проходит у меня меж пальцев. Вы бы только посмотрели на него. Майор Стиллиан ненадолго задумывается, а затем продолжает. Не думайте, что он хипует, одевается как бродяга. Ничуть не бывало. Глядишь на него и руками разводишь. Элегантный, подтянутый, аккуратно подстриженный. Так и кажется, что он всем своим видом бросает вызов вкусам ребят его поколения, потлатых, бородатых, нечесанных. По виду можно подумать, что он какой-нибудь западный фирмач, приехавший к нам заключать миллионные контракты. Один из этих пяти, которых мы уже взяли, Боб Миклеску, в своих показаниях черным по белому написал, что именно Тудор Лапаскару, руководитель мозг всей компании. Я уж подумал, все, поймалась пташка, представление окончено, а нет, опять ускользнул. Улик было недостаточно. Именно, именно. Если не считать того, что показал Миклеску, ведь остальные четверо отрицают, что над ними был кто-то главный. Когда я им устроил очную ставку, фунту стерлингов с виски, Миклеску отказался от своих показаний, мотивируя это тем, что ошибся и никогда в жизни не имел дела с Паскару. Черт бы побрал этого Паскару. В таком случае, на чем он основывался, ошибаясь в своих первоначальных показаниях? А на том, что, дескать, однажды он, Боб Миклеску, находясь в баре «Атене Палас», увидел за соседним столиком виски вместе с каким-то иностранцем и с девицей, личность которой так и не удалось установить. Через несколько дней связной между мозгом шайки и остальными ее членами, а так значит, у них был еще и курьер, майор утвердительно кивает головой. Слушая его, я не могу не подивиться самообладанию, с которым он в конце длинного и утомительного рабочего дня терпеливо делится со мной этими, наверняка набившими ему оскомину сведениями.